Открой, открой, открой. Жизнь идет где-то за стеной, а ты в плену пустоты. О, как жаль, но всему виной мечты, мечты. Как будто живой. Ты сейчас одинока. Открой, открой, открой. Жизнь идет где-то за стеной, а ты в плену пустоты. Как будто живой.